Глава 16. Все собравшиеся здесь пока молчали. Я стоял еще минуты три, ловил на себе многозначительные взгляды мальчика и девочки, мялся на одном месте, все время чувствуя неловкость. И смотрел. Смотрел на дверь в конце зала. Я знал, она там, их босс. Сейчас я ее увижу. Секунда, еще, еще. Тишина. Тишина нависла такая, будто время замерло на мгновение, а потом раздался уже знакомый мне голос. «Прости, имени твоего я так и не узнала, но ты ведь мне его скажешь?» «Событие, которое чуть не свалило меня без чувств тогда в лесу. Детали я запомнил слишком ярко, а тем более ее». «Да, скажу, меня зовут Максим». Сходу выдал я, слегка приближаясь к дальней стене помещения. «Очень приятно, Максим, а я Ульяна, и я здесь главная». Дверь со скрипом отворилась, и мне навстречу вышла она, та девочка-красотка, старшая из двух сестер, что вместе с мамой отправила старика в стену. Я обомлел. На ней было ярко-малиновое платье до колен и с длинными рукавами. Черные туфельки, волосы распущены, и те фенечки на руках, их стало еще больше. «Готовься, разговор будет долгий». «Узнал?» — улыбнулась она. «Еще бы», — сухо ответил я. «Надо ли говорить, что я знаю, как вы растворили старика в стене?» Мне стало не по себе, но беседу я начал именно с этого. Оглянулся на остальных детей. Уловил их строгий взгляд. «Нет, не надо. Я тебя видела и слышала. Не сильно ты скрывался. Но родители вроде о тебе тогда не узнали». «Ну, хоть что-то», — вздохнул я. «Я тебя тогда и в больнице узнала, и на дороге заметила, когда ты недалеко от нашей машины остановился. Я не сомневалась, что ты за нами проследишь». «Ульяна, отлично», — подумал я. «Старик же тогда не называл девочку по имени, а теперь я хоть его знаю». «Странно, для подростка, который недавно отправил своего прадеда в стену, ты выглядишь слишком... ну, спокойный, что ли, даже равнодушный. Просто я уже привыкла к своему городу и его аномалиям. Родилась же тут, а дед сам этого хотел. Рак поджелудочный, неоперабельный». Она так пафосно произнесла это умное слово. Его было уже не спасти, тем более в нашем городе, из которого не выбраться. Соболезную. Да, неважно уже. Если бы даже и был операбельный, где его тут оперировать, а главное кому? Дед постарел так всего за 3 месяца, а до этого выглядел очень хорошо. Совсем не на свой возраст, а моложе. Присаживайся. Она махнула рукой в сторону стульев. Я сел на стул, самый близкий ко мне. Ульяна уселась напротив меня, на место возглавлявшее стол. Настоящая леди-босс. Красивое платье. Не смог я не сделать комплимент. «Спасибо», — кокетливо улыбнулась она. «Только то, что было под этим красивым платьем, я уже рассмотреть не мог». Ткань слишком плотная, сгибающаяся на груди под тупым углом. Отчего неизвестно было, моя любительница ходить без лифчика снова не надела этот женский аксессуар, или он все же был. Что же, значит, можно пока не засматриваться на нее, пожирая глазами, а перейти непосредственно к обсуждению накопившихся вопросов. Хоть и от одного ее лица тоже было не оторваться. Очаровательная девочка. Я невольно посмотрел на мальчика, увидел на его лице недовольную ухмылку. «Зацепил, да? Ревнуешь? Тоже нравится тебе твой лидер? Ничего, терпи, смиряйся». А начну я вот с чего. Она первая перевела разговор сразу в нужное русло. «Мы следим за тобой почти с первого дня, ну, как ты приехал в наш город. За тобой и за тем дяденькой, который с тобой был. Но за ним особо следить не нужно, он в больнице. Хотя за ней мы тоже присматриваем». «Это мой родной дед по отцу, и зовут его Владимир Николаевич», — пояснил я. «Хорошо, запомню», — ответила она. «И в чем причина слежки?» «Мы почти сразу поняли, что ты не фантом, ты человек. Но ты как-то смог пройти сквозь стену. Мы это знаем. Нас это удивило, нас это заинтересовало. Ведь люди сквозь стену проходить не могут». «Точно, она говорила своему деду про слежку за мной тогда у стены». «Поверь мне, меня этот вопрос волнует не меньше», — признался я. «Ты точно не знаешь, как?» «Понятия не имею. Мы просто ехали с дедом по заброшенной дороге, а потом раз, и вот он, ваш город. Я про стену-то ее свойства узнал только из-за своего любопытства и тебя. Ну, ты понимаешь». «Значит, ты из настоящего?» «Какого настоящего?» «Ну, реального мира». «Я ее пока не понимал. Идем дальше». «Допустим. А есть нереальный?» «Есть, фантомный мир. Люди фантомного мира могут проникать сквозь стену». «Мне интересно, если вы так давно следили за мной, почему сразу не пошли на контакт?» «Ну, мы тебя боялись, мало ли. Мы не знали, кто ты и зачем сюда пришел. Вдруг ты враг. Поэтому долго наблюдали. А потом поняли, что ты сам ищешь выход, что ты тоже многого не понимаешь, и решили помочь». «Что же, своевременно», — похвалил я ее. «Я и правда уже совсем запутался, и мне нужна помощь». «Тогда мы...» «Но, Ульяна, давай так», — остановил я ее. «Я не знаю, как я попал к вам в город. Честно, не знаю. Но то, что я не ваш этот фантом, вы уже поняли. Так что расскажи мне все, что можешь. Что за реальный мир? Что это за город? Кто такие фантомы? Откуда появилась стена? Кто такой Заботин и что здесь охраняют военные? Давай по порядку. Раз вы меня сами сюда позвали, так говорите». «Хорошо», — улыбнулась она. «Но мы знаем немного, все-таки мы еще дети». Ульяна начала свой рассказ. «Тут как бы, ну, в нашем городе много детей. И для нас тут существуют правила, много правил. Например, нам родители запрещают ходить за стену, ту, которая из колючей проволоки. Даже играть рядом с ней нельзя. Все спрашивали, почему. Я тоже спрашивала маму, почему и как, но та всякую ерунду придумывала, мол, город окружен лесом на много километров. Там дикие звери бродят, съедят нас еще. Подходить к шлагбауму на выезде нам тоже нельзя, и так во всех семьях говорят». Еще нельзя подходить к военным, нельзя выходить из дома после 10 вечера. Еще много всяких нельзя. Но 2 года назад меня это достало, и я решила проверить сама, что же там за стеной. А как родители объясняли вам, почему нельзя покинуть город? Ну, тут они как раз не врали. Говорили, что город закрытый, что мы семья ученых, которые работают тут над каким-то секретным проектом. И что уехать из города мы не можем, пока не разрешит какое-то там правительство в каком-то там Кремле. Мол, даже просто съездить к кому-то в гости не можем, иначе нарушим этот... «Режим секретности», — предположил я. «Угу, его. Так вот, мне это надоело, и я решила хотя бы сходить за стену, посмотреть на этих диких животных. В школе подбила на это дело одноклассников. Желающие быстро нашлись. И мы ночью украли, у кого какие были в гаражах лестницы, там уже у стены как-то их связали вместе канатами, перекинули через забор и пошли узнавать тайну. Ушли впятером, а вернулись только 3. Никита с Вовой шли впереди, мы даже не заметили, как они растворились», — вмешался мой проводник. «Ага, как я тогда испугалась!» У девочки задрожал голос. «Мы тут же побежали назад. Перелазили через стену прямо по колючей проволоке. С той стороны же лестницы не было. Все руки себе разодрали тогда, но было неважно. Мы просто хотели убежать оттуда поскорей. Вот». Она выставила вперед кисти рук ладонями вверх. Освещение в зале было хорошее, яркое. Я хоть и сидел далеко, но шрамы от частью колотых, частью рваных ран не увидеть не мог. Бедная девочка. В этой комнате сейчас как раз собрались выжившие в тот день, — понуро сказал мальчик. «Ужас», — вставил я. «У меня этот тогда нервный срыв случился. Я целый месяц из дома выйти не могла», — продолжила Ульяна. «Просто сидела на кровати в своей комнате, смотрела в одну точку и ничего не говорила. Потом также в этом положении на бок заваливалась и засыпала. И так каждый день. Не помню, как ела, ничего не помню. Мама суетилась, успокаивала меня, подбадривала типа. Папа тоже. Но ничего не помогало. Меня дед тогда спас, но только через месяц, вывел из этого состояния». «И каким образом?» – удивился я. «Правду рассказал», – отрезала Ульяна. «Он понимал, что мне тогда только правда помочь сможет». «Смелая ты», – я посмотрел на нее пристально. «Нет, больше любопытная, и из-за этого любопытства чуть разума не лишилась». «Все равно смелая», — настаивал я на своем, одновременно успокаивая девочку. «И что тебе рассказали?» «Да, мама не хотела, а дед не сдавался. Говорил, если не расскажем, будет только хуже. Он вообще меня очень умный считал. Плюс развивал еще мой мозг по какой-то там методике. Точнее, мой и сестры. Типа, чтобы память лучше была, соображение, усваивала информацию быстро и много. Он же ученый. Доктор каких-то там физических наук, профессор. Вот и развил. Я в 5 лет уже за час могла пазл из 1000 деталей собрать, а в 6 задачки математические за 5 класс решала. Читать научилась в 3. И дед не сомневался, что правду про наш город я тоже пойму и приму. Вот и стал рассказывать». «Ого!» «Да, он мне доверился. Не скрыл то, ну, что можно было не скрывать. И представляешь, с каждым днем мне легче становилось. Я говорить начала, кушать много. А после уже сама настаивала, чтобы он продолжал мне рассказывать историю города. А я слушала этот ужас и будто успокаивалась, представляешь?» «Да уж», — подумал я. «Я еще тогда легко отделался, когда увидел, на что способна стена. Всего за 2 дня в себя пришел. Спасибо, Ваня. А вот Ульяне досталось намного сильнее». «А мне расскажешь? Ну, что он тебе?» «Так для этого я тебя и позвала», — нахмурилась Ульяна. «Тогда я тебя внимательно слушаю». В общем, в 1986 году в нашем городе один ученый провел эксперимент, после которого город исчез из реального мира. «Ой», — смутился я. «Угу. А звали его Ганс. Мой дед, оказывается, с ним дружил и тоже участвовал в этом эксперименте. Был этим у него. Ассистентом, — предположил я. «Да, точно. Прости, я не тупая», — замешкалась она. «Просто иногда зависаю. Дед называл эти мои зависания признак гениальности», — оправдалась девочка. «Прадед, а не дед», — поправил я ее. «Ну да, только я его всегда дедом звала», — ответила она. «Так вот, после того, как Ганс провел свой эксперимент, город исчез из реальности. Жители за это на него сильно разозлились, даже захотели убить. И он спрятался в своей лаборатории и связывался с людьми уже оттуда». «Через громкоговорители», — предположил я. «Да, через них. Про то, что город именно исчез, но как бы продолжил существовать на ограниченной территории, сказал тоже он. Тогда и появилась стена, которая убивала и не выпускала никого. Ганс, сидя у себя в убежище, думал, как можно вернуть город обратно в мир, и вскоре предложил провести еще один эксперимент. Только его никто не поддержал». «Почему?» «Потому что еще один эксперимент мог бы либо всех освободить, либо всех убить. Конечно, люди отказались». «Ну да, Никто рисковать не хотел», — сказал очевидное я. «Вот именно. Тогда они еще и разбили все громкоговорители в городе, чтобы избавиться от Ганса окончательно, и пригрозили ему расправой, если тот выйдет из своего убежища. Больше Ганса никто не видел. И так прожили потом 30 лет в заперти», — изумился я. «Не совсем. Я тоже так думаю. За 30 лет в изолированном от мира городе у них бы закончились продукты, и все люди умерли бы от голода, а точнее это произошло бы намного раньше». «Правильно, но город спас фантомный мир». «Как?» «Где-то через месяц после того, как жители избавились от Ганса, и через...» девочка задумалась. «В общем, 2 месяца после того, как Ганс провел эксперимент, в городе вдруг стали появляться люди, которые могли проходить сквозь стену. Они приезжали на машинах, прилетали на вертолетах. Жители подумали, что Ганс нашел способ освободить город и направились к стене. Но не тут-то было. Стена снова убила людей». «Так...» «Во время эксперимента погибли почти все ученые, что проводили его. Выжил только Ганс, мой дед и еще какие-то 2, вроде которые, кажется, потом бесследно пропали куда-то почти сразу же. Вот. Может, убились в стене, никто не знает. А так как жители избавились и от Ганса, то в городе больше не оставалось ученых, кроме моего деда, которые могли бы объяснить, что происходит. И народ обратился к нему. Дед думал очень долго, больше недели. Потом даже пропал куда-то на целых 2 дня. Это мне уже мама рассказывала. Они тогда испугались, обыскались его, весь город обходили. Но вскоре он вернулся и смог рассказать людям, что произошло. Люди даже предполагали, что он тогда спускался в лабораторию и связывался с Гансом, но доказать это не могли, а он ни в чем не признавался. И что же произошло? Люди из-за стены могли привозить нам еду, одежду, вещи, даже транспорт, но они не были настоящими. Фантомами? Да. Девочка волновалась и объясняла так обрывисто, что понятно было, она не очень разбирается во всех научных тонкостях. Но что-то она точно знала. Притом и вещи, и люди, они все нереальны. Прадед объяснил тогда это так, сейчас. Ульяна вернулась в комнату за деревянной дверью и вынесла оттуда толстенную записную книжку в черной кожаной обложке. «Вот», — продолжила она, открыв ее. «Читаю. Эксперимент спровоцировал пространственные сдвиги. Помимо измерения, из которого исчез город, пометка, нашего реального мира, образовалось новое измерение, в котором город никуда не исчезал, а продолжал существовать. Попасть в фантомное измерение жителям города невозможно, но существа из фантомного измерения могут беспрепятственно проникать в город, а также выходить из него. Мы изменили название, чтобы фантомный мир ни о чем не догадался. Но фантомный мир не способен навредить городу». «Интересно». Я начал прокручивать в голове услышанные слова и глубоко задумался. Через пару минут я продолжил беседу с Ульяной. «Получается, фантомный мир – это такой мир, который был бы в реальности, если бы Картанг никуда не исчез». «Кажется, так», – ответила она. «В реальном мире Картанга нет, а в фантомном он есть, и для фантомного тоже есть». «Как же все запутано», — выдал я. «Хотя частично теперь понятно. Где-то 3 дня назад я беседовал со своим другом, и у меня на телефоне села батарейка. Я попросил телефон у прохожего и набрал номер друга, так как знал его наизусть. Но попал на совершенно другого человека. Получается, я позвонил в фантомный мир?» «Да», — ответила девочка. «Техника, привезенная из фантомного мира, может связывать нас только с жителями фантомного мира. Вроде бы». Я нервно стал нащупывать телефон в кармане. благо он оказался на месте. Кошмар. Теперь мой телефон – это единственная связь с реальным миром. Потерять его означало потерять Ваню и папу с мамой навсегда. Потерять всех тех, кто остался за стеной. А название зачем изменили? Город же раньше назывался по-другому. Дед говорил, что это для безопасности. Смену названия поддержал и фантомный мир. Фантомное правительство решило скрыть последствия неудачного эксперимента. Опять умные слова. Девочка либо подхватила их от прадеда, либо прочитала в его же дневнике. Но это и не важно. Главное, мне становилось многое понятно. Ну да, логично. Ведь эксперимент прошел неудачно и в фантомном мире. Только город остался на месте. Да, но погибшие же были, вот и скрыли этот позор. И как город назывался раньше? Не знаю точно, мама редко произносила его вслух, а дед вообще не говорил. Помню только, что заканчивается на К, а начинается на А. Артанск или Антарск? Кажется, так, но я правда не знаю. По звучанию похоже. «Сколько тебе лет?» 13, ответила Ульяна. «Фу, мелкая», — пронеслось у меня в голове, и я тут же заныкал куда подальше все свои пошлые мыслишки по отношению к ней. Но она будто догадалась по моему выражению лица, что такой ответ меня не обрадовал, и немного поправила себя. «Но через 2 месяца будет 14». «Все равно маленькая. Эх», — в глубине души посетовал я. И удивился, что к своему юному возрасту она уже неплохо сформировалась внешне. Выглядела старше и была такой безумно привлекательной, что налюбоваться невозможно. «Это что, дневник твоего прадеда?» «Да, его заметки. Можно почитать?» «Только при мне. Он мне его оставил, понимаешь? Не маме, не папе, а мне. Когда все рассказал про город, то подарил еще и этот дневник. Я его берегу теперь, никому не даю. Я им очень дорожу. Я хотела разобраться сама, но у меня не получается». «Оно и понятно. Для 13 лет это слишком трудно». Я встал со стула и приблизился к красотке. «Выйдите все», — скомандовала Ульяна. Мальчик, мой проводник, и девочка в голубом платье быстро удалились, закрыв за собой железную дверь. «Скажи мне, Ульяна, так чего ты хочешь?» Когда мы остались одни, я уселся на стул прямо рядом с ней. «Я хочу, чтобы ты помог нам выбраться отсюда». «Не поверишь», — улыбнулся я. «Я сам этого ужасно хочу».